не маг. Что ж, это все упрощает. Тебе не повезло, произнес демон. Слушай мой приказ. Одновременно с этим он активировал сложное заклятие, временно возвращающее зомбированному магу его колдовские силы и одновременно лишающее его последних остатков собственной воли, превращая в послушного исполнителя приказов некроманта. Этот раздел темного искусства Олег пока знал только теоретически, так как у его учителя Мхала Йос Брауде не хватало мощи, чтобы продемонстрировать подобное, все-таки ему были доступны лишь азы некромантии, да и то большей частью в теории. Но заклятие подействовало как надо. Зомби замер, готовый выполнить любой приказ. Сейчас ты должен пойти и разыскать своего брата. По дороге старайся обходить людей. Если это не удастся, притворяйся живым. Найдя, убей его. После чего ступай к берегу реки, найди большой камень, возьми его и иди, пока не достигнешь середины дна. Там ляг и поразмысли о том, скольких неприятностей ты мог бы избежать, если бы не пытался подло нападать на мирно гуляющих магов. Когда твоя плоть окончательно сойдет с костей, наложенное мной заклятие ослабнет, и душа сможет покинуть тело. Выполняй! Содрогающийся от ужаса перед предстоящим убийством любимого брата, но не имеющий ни единой возможности ослушаться призвавшего, зомби отправился выполнять приказ. Олег вздохнул с облегчением. Волна злости, побудившая его поднять несчастных магов, быстро сходила, и в голове проскочила мысль о том, не слишком ли строго он покарал несчастных. Однако он быстро вспомнил распявший его на стене воздушный щит, лицо довольного Льяса и Тиро, поигрывающего молнией, и решил, что наказание выбрано в самый раз. От этих размышлений его отвлекли раздавшиеся за спиной мерные хлопки. Обернувшись, он увидел аплодирующую Вериену. «Великолепное представление! Ты возрождаешь лучшие традиции цитадельских некромантов!» – насмешливо произнесла вампиресса. «Вот только что ты намерен делать со свидетелями?» «Какими свидетелями?» – устало поинтересовался Олег. Ему хотелось поскорее прийти домой и лечь спать. Короткая схватка и поднятие трех зомби изрядно вымотали его, и возиться с какими-то свидетелями ему абсолютно не хотелось. Кроме того, он ощущал неуютные движения в глубине своего сознания, где ворочался юный демон, так и не получивший сегодня лакомых кусочков. «Простыми! Там!» Вериена кивнула в сторону темнейшей подворотни. В данный момент прячутся четыре облаченные в черные одежды, небритые и хорошо вооруженные личности, увидевшие схватку и последовавшие за ней представление. В данный момент они как раз обсуждают, сколько заплатит им начальник стражи за известие о некроманте, убившем и зомбировавшем трех магов из академии. «Что ж», — Олег вздохнул, — «они твои. Позаботься о том, чтобы эти свидетели молчали. Заодно можешь и пообедать. Постарайся управиться побыстрее». С этими словами он развернулся и побрел домой, старательно не обращая внимания на раздавшийся из подворотни, куда быстрой тенью метнулась вампиресса, хриплый стон. Меч духа, который он так и не успел обнажить в скоротечной схватке, жалобно звякнул, задев рукоятью стену полуразрушенного здания. Спустя час, принявший душ, Олег уже спал беспокойным сном. Вернувшаяся вскоре Вериена посмотрела на мечущегося по постели парня и, покачав головой, вышла из спальни. «Интересно, как долго он еще сможет удерживать тьму внутри себя?» пробормотала она, прежде чем приступить к приготовлению завтрака. Наутро Олег с треском провалил практическое занятие по боевой магии, так и не сумев с трех попыток поднять стену пламени хотя бы на трехметровую высоту, чем вызвал серьезнейшее неудовольствие учителя, долго распекавшего его за злоупотребление алкоголем. С внешним безразличием выслушал потрясшую всю академию новость о бесследном исчезновении троицы погодников, слухи о найденном задохнувшемся в собственной постели известном бритёре Нахре и Тиро, и был искренне ошарашен короткой запиской. «Согласен с вами. Подонкам место на дне», неведомо как материализовавшееся у него на столе во время лекции по нежитеведению. Подписи у записки не было, однако Олег сразу же опознал отправителя. Такой почерк, с резким наклоном букв влево и идеально ровными, словно написанными по линейке строками, был у одного единственного человека во всей академии. У милорда-ректора, архимага Элиаса Альфрани.